Я незаметно пошел к нему домой и оставил у него в почтовом ящике конверт со значительной суммой денег. Я знал, что если бы я дал ему эти деньги в руки, то он бы их не принял. Удивительное дело, как действует в любочестных людях любовь Божия. Страшный грех абортов. Геронда, одна сорокалетняя госпожа, мать взрослых детей, забеременела и сейчас уже на третьем месяце. Ее муж настаивает на аборте и угрожает, что в противном случае разведется с ней. Если она сделает аборт, то расплачиваться за него будут ее другие дети болезнями и несчастными случаями. Сегодня родители убивают своих детей абортами и лишаются благословения Божия. В прежние времена, если младенец рождался больным, то его крестили, и он умирал, как ангелочек, и не было оснований беспокоиться насчет его загробной участи. У родителей оставались другие крепкие дети, и при этом с родителями пребывало и благословение Божие. А сейчас детей крепких родители убивают абортами, а детей больных стараются силой удержать в этой жизни. Родители ездят по Англиям да по Америкам, чтобы вылечить своих больных детей. Таким образом, из поколения в поколение дети рождаются все менее и менее здоровыми. Потому что если родителям удастся вылечить своих детей, и они не умрут и вступят в брак, то рожденные ими дети тоже могут быть больными. Видишь, что из всего этого выходит? А вот если бы родители рождали не одного, а несколько детей, то им не приходилось бы так убиваться, скитаясь по врачам и за границам, чтобы продлить жизнь ребенка больного. Больной ребенок уходил бы к Богу и уходил бы к Нему, как ангел. Геронда, я где-то читала, что ежегодно во всем мире совершается 50 миллионов абортов, от которых умирает 200 тысяч женщин. Детей убивают потому, что если народонаселение умножится, то, как говорят, живущим нечего будет есть, людям не будет хватать необходимого. Но ведь пустует столько площадей, столько лесов, а при современных технических средствах их можно быстро превратить, к примеру, в оливковые рощи, которые можно раздать неимущим. И при этом нет опасности, что вырубка лесов приведет к нехватке кислорода, потому что на месте диких деревьев будут посажены деревья культурные. В Америке сжигают пшеницу, а здесь, в Греции, фрукты и другие плоды закапывают в землю, чтобы они не падали в цене. А тем временем в Африке люди умирают от голода. Когда в Абиссинии была страшная засуха, и люди умирали от истощения, я попросил знакомого судовладельца, который помогает людям в подобных случаях, обратиться с просьбой к тем, кто закапывает фрукты и овощи в землю, и попросить их бесплатно загрузить ими корабль, чтобы отвезти голодающим. Но как он не просил их об этом, они ответили ему отказом. Сколько же тысяч человеческих зародышей ежедневно убивают? Аборт — это страшный грех. Аборт — это убийство, и не просто убийство, а убийство очень тяжкое, потому что убивают некрещенных детей. Родители должны уразуметь, что жизнь человека начинается с момента его зачатия. Однажды ночью, по произволению Божию, мне довелось пережить страшное видение. После этого я понял, что такое аборты. Была ночь на вторник Светлой Седмицы. Как обычно, я зажег две свечи и поставил их в две консервные баночки. Обычно эти свечи горят и в то время, когда я сплю. Я ставлю их за тех, кто страдает душевно и телесно. Я отношу к ним и живых, и усопших. И вот в 12 часов ночи, творя Иисусову молитву, я увидел большое, огороженное каменной изгородью поле. Поле было засеяно пшеницей, всходы едва-едва начали подрастать. Стоя за изгородью, я зажигал свечи за усопших и ставил их на каменную стену. Слева виднелась безводная, бесплодная местность, одни скалы и каменистые обрывы. Эта местность, не переставая, тряслась от сильного гула, в который сливались тысячи душераздирающих, разрывающих сердце криков. Даже самый черствый человек, услышав это, не мог бы остаться равнодушным. Страдая от этих криков и не понимая, что происходит, я услышал голос, говорящий мне: «Поле, засеянное еще не начавшей колоситься пшеницей, это усыпальница душ умерших, которые воскреснут». Вместе с сотрясающимся и дрожащим от душераздирающих криков находятся души детей, убитых абортами. Пережив такое, я уже не мог прийти в себя от той великой боли, которую испытал за души этих детей, и лечь отдыхать тоже не мог, несмотря на то, что очень устал. Геронда, а можно ли что-то предпринять, чтобы был отменен закон, легализующий аборты? Можно, но надо, чтобы государство, церковь зашевелились, чтобы люди узнали о тех последствиях, которым приведет недостаток рождаемости. Священники должны объяснить людям, что закон об абортах противоречит заповедям Евангелия. Врачи со своей стороны должны говорить о тех опасностях, которым подвергается делающая аборты женщина. Посмотри, европейцы, имея воспитанность, передали ее в наследство и своим детям. Мы же, имевшие раньше страх Божий, потеряли его и не оставили в наследство будущему поколению ничего. Поэтому сейчас мы разрешаем аборты, узакониваем гражданский брак. Если евангельскую заповедь нарушает один человек, то ответственность падает на него одного. Однако если что-то, противоречащее заповедям Евангелия, становится государственным законом, то гнев Божий приходит на весь народ для того, чтобы его воспитать. Глава 2. О роли матери в воспитании детей. Материнская любовь. Геронда, как-то раз вы сказали нам, что от любви человек растет, зреет. Просто любить кого-то — это еще мало. Надо любить человека больше, чем себя самого. Мать любит своих детей больше, чем себя.

Как же я намучился с одной женщиной, не имевшей детей? Муж этой несчастной занимал высокий пост. Ей принадлежало несколько домов, которые она сдавала в наем. Кроме того, у них был большой дом, в котором она жила с мужем, взявшим за ней в свое время немалое приданое. Но все ей было в тягость. И на рынок сходить, и пищу приготовить. Да и не умела она готовить-то. Сидя дома, звонила в ресторан, и оттуда ей приносили готовое кушанье. Все у нее было. Однако она терзалась, потому что ничего ее не радовало. Целыми днями она сидела дома. То ей было не так, это не эдак. Одно делать скучно, другое тяжело. Потом ее начинали душить помыслы, и она была вынуждена пить таблетки. Ее муж брал работу на дом, чтобы ей было повеселей, а она, не зная, чем убить время, стояла у него над душой. Конечно, она надоела этому бедняге, ведь, помимо всего прочего, человеку надо было и работу выполнять. Встретившись с ней, я ей посоветовал: не сиди ты целыми днями дома, ведь так ты совсем заплесневеешь. Сходи в больницу, посети больных. «Да куда я там, отец, пойду?» — ответила мне она. «Разве мне такое дело по силам?» «Тогда, — говорю, — сделай вот что. Как придет время читать первый час, читай его. Потом в свое время читай третий час и так далее. Положи один-другой поклончик». «Не могу», — отвечает. «Эх, — говорю, — ну тогда берись-ка ты за жития святых». Я велел ей прочитать жития всех женщин, достигших святости, чтобы что-нибудь из прочитанного запало ей в душу и помогло. С превеликим трудом удалось вернуть ее в нормальную колею, чтобы она не докатилась до сумасшедшего дома. Эта женщина привела себя в совершенную негодность. Мощный мотор, но масло в нем подзастыло. Всем этим я хочу сказать, что женское сердце приходит в негодность, если та любовь, которую она имеет в своем естестве, не находит себе выхода. Ты погляди, у другой женщины может быть 5, 6 или даже 8 детей. За душой у несчастной может не быть ни гроша, однако она радуется. У нее есть и благородное великодушие, и мужественная стойкость. Почему? Потому что она нашла свою цель. Один случай врезался в мою память. У моего знакомого было 2 сестры. Одна вышла замуж очень юной и родила много детей. Эта женщина приносила себя в жертву. Помимо прочего, будучи портнихой, она шила одежду и таким образом оказывала милостыню беднякам. А на днях приехала и говорит мне: «У меня ведь теперь и внучата есть». При этом ее сердце трепетало от радости. А другая сестра замуж не вышла. Однако и духовной пользы из своего беззаботного положения она не извлекла. В каком же она находилась состоянии? Как она жила, лучше даже не спрашивать. Она ждала, чтобы старуха-мать ее обслужила, да еще и жаловалась, что та делает это недостаточно усердно. Видите как?

и постарайся, чтобы вышли нечистые духи, которые сидят в тебе самой. Это ты стала причиной того, что твой ребенок так изуродован. В ребенке нет беса. Он дрожит, потому что боится тебя, потому что ты его бьешь. Причащаешь-то ты его регулярно? Нет, отвечает. Ну как тут быть? Попробуй с такой договорись. Геронда, может быть, она говорит, что в ребенке бес, потому что дитя иногда сквернословит и богохульствует. Сквернословит и богохульствует. Да когда эта мамаша своим насилием чуть не душит его, то он и сам не понимает, что делает. Как жаль этого несчастного! Его мать одержима нечистым духом, а не он. Как бы то ни было, в день страшного суда мы увидим удивительные вещи. В годы идолопоклонства матери сжигали своих детей перед статуей Молоха, чтобы таким образом принять участие в славословии Бога. Если бы эти женщины знали истинного Бога, то какие жертвы они бы ему приносили? В день страшного суда эти женщины будут иметь смягчающее вино обстоятельства, потому что они были увлечены злом. Однако какие смягчающие обстоятельства будут иметь нынешние матери с безразличием, равнодушием, относящиеся к собственным детям?